Библейские портреты Христа. Картины очень интересные, но не все картины означают то же самое для каждого. Некоторые картины не имеют для нас значения, тогда как для других те же самые картины очень интересны. Всегда интересно наблюдать за молодым человеком, влюбленным в молодую девушку. По этой причине в его комнате висит фотография, картина, которая стала очень ценной для него. Но когда прерывается это отношение, то удивительно, как быстро снимается эта раньше уважаемая картина. Имеются иные картины, которые имеют разные ценности по причине разницы в познании. Например, моя бабушка имела старую картину на стене на протяжении многих лет. Мы тоже имели такую же в нашем доме на ферме. Каким-то образом через несколько лет у меня оказались обе эти картины. Одну я выбросил, считая, что мне не нужны две одинаковые картины, и в то же время я не очень интересовался этими картинами. Но честно скажу, единственное, они имели для меня значение, потому что они принадлежали нашей семье. И это одно, что придавало им какую-то ценность для меня. Однажды друг увидел эту картину и спросил меня, не мог бы он купить ее у меня. Итак, я дал ее ему. Затем он рассказал мне, какая она была ценная. Он пошел, купил дорогую рамку и повесил ее в своем новом доме. Было очень интересно заметить, что с этого момента картина начала мне все больше и больше нравиться. Я начал удивляться, как я мог быть таким глупым, чтобы выбросить другую картину. 14 лет я видел картину, висящую на их стене, когда имел возможность посещать их дом, но никогда не говорил им о возрастающем интересе к этой картине. Однажды они пришли ко мне и попросили меня взять одну определенную живописную картину и вставить ее в рамку для них. И так, из великой любви к ним, я взял картину, сделал рамку и представил ее им как подарок. Я был немедленно удивлен, что они со своей стороны дали мне эту старую картину, рамка которой стоила им много денег. Они просто сказали, вы должны иметь ее. Это действительно тронуло меня, и я теперь очень ценю эту картину. В нашем совместном изучении мы смотрим на картины, находящиеся в Ветхом Завете Библии. Картины, не имеющие значения для некоторых людей, но имеющие великое значение для нас. Эти картины изображают чудесные истины о Господе Иисусе Христе. Для множества людей эти картины бессмысленные, но для нас, знающих Его, они прекрасные. Сегодня мы возвращаемся к жизни Авраама и Исаака, чтобы увидеть больше картин Христа. В книге Бытие, 22 главе, мы находим, что Бог призывает Авраама принести в жертву своего сына Исаака на жертвеннике. Бог обещал Аврааму сына и совершил, что Исаак был чудотворно зачат в утробе Сары, жены Авраама. Это было необходимо для того, чтобы Бог мог исполнить свое обещание, которое он дал Аврааму, что он произведет от него великий народ. Определенно, Авраам не мог произвести великого народа, если у него не было сына. Теперь Авраам был очень благодарен Господу за предоставление этого сына в его старческих годах. Но теперь Бог призывает его принести его в жертву на жертвеннике. Авраам, вероятно, подумал, что теперь Бог будет делать? Как сможет он исполнить свое обетование? Наше повествование начинается в книге Бытие, 22 главе с 9 стиха. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Авраам преднамеренно совершил все, что Бог повелел ему, и, очевидно, Исаак совершенно готов был покориться воле Божией. Он определенно мог пересилить своего пожилого отца, но этого он не сделал. Это событие заставляет нас подумать о том, как много лет позже Иисус Христос был принесен в жертву на Голгофе, и когда Он молился в Гефсиманском саду, говоря: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». В обеих случаях было полное посвящение воле Божией. В случае Авраама и Исаака, перед тем, как нож коснулся Исаака, Бог остановил Авраама. В книге Бытие, 22 главе, 11 стихе сказано: «Но ангел Господень воззвал с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. И теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня“». Это захватило Авраама врасплох. Он никогда не ожидал этого. Он полностью понимал, чего требовал от него Бог, и он готов был быть полностью послушным, несмотря на то, чтобы это не стоило ему. Некто сказал: «Бог не хотел Исаака, он хотел Авраама». Это определенно верно, что когда Авраам пошел так далеко, было очевидным, что Бог имел Авраама. Он полностью продемонстрировал, что он ничего не удерживал от Бога. Вдруг внезапно прообраз изменяется, и мы находим двойной прообраз. Исаак был прообразом Господа Иисуса, как далеко и не дальше, ибо сам Исаак нуждался в заместителе, который был бы заклан вместо него. Поэтому мы находим, что изображение меняется от Исаака, как картины Христа, на овна, как заместитель для Исаака. Итак, овен является картиной Христа, ставшей нашим заместителем на Голгофе. В книге Бытие, 22 главе, 13 стихе сказано: «И возвал Авраам, и возвел очи свои, и увидел, и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Пожалуйста, обратите внимание на выражение «вместо сына своего». Это картина замещения. Картина указывает на Христа, который должен был прийти, чтобы умереть вместе беспомощного грешника. И подобно тому, как тень не может явить все детали тела, бросающего тень, так точно прообразы в Ветхом Завете не могут полностью явить личности Господа Иисуса в Его труде и служении. Поэтому мы находим много прообразов и двойных прообразов, как здесь в случае с Исааком. Исаак был прообразом Христа до определенной точки и не дальше, ибо сам Исаак нуждался в Искупителе. На этом месте его изображение Христа останавливается. И так Бог избирает представить овна, чтобы закончить прообраз или картину. Когда Авраам совершил все, кроме действительного заклания своего сына, вмешался Бог, чтобы закончить картину. Исаак сам был грешником, а совершенная жертва должна быть невинным заместителем. Бог предоставил этого невинного заместителя в овне, который мог быть принятым Богом вместо Исаака. Итак, требуется обое, Исаак и овен, чтобы исполнить полностью картину и прообраз Господа Иисуса, как заместителя умершего вместо нас. Итак, мы имеем два отдельных прообраза или картины Господа Иисуса Христа. Исаак является картиной Христа, Сына Божия, дарованного Богом Отцом. Подобно как Авраам отдал своего единородного сына в жертву на алтарь, так Бог Отец отдал сына своего единородного на крест Голгофский. Овен также является прообразом Христа, утверждающего истину замещения. Бог потребовал, чтобы Исаак был принесен в жертвоприношение. Но вместо него овен был принесен в жертвоприношение, демонстрируя истину заместительной жертвы. Это, конечно, изображает, как Христос умер как наш заместитель. Мы должны умереть за наши грехи. Вы знаете, Библия учит, что возмездие за грех – смерть. И потому что мы грешники, мы должны умереть. Смерть пришла по причине греха человека против Бога. Бог всегда предупреждал человека, что если он согрешит, он умрет. Потому что мы родились грешниками и от родителей, которые являются грешниками, и грешим по нашему изволению, мы достойны смерти и можем спастись только лишь по Божьей благодати. Христос умер вместо нас, как наш заместитель. Это является чудесной истиной, которая преподается во всем Писании. Это истина, которую мы видели теперь, изображенную в жертвоприношении Авраама на горе Мария, совпадает и соответствует всем другим картинам в Ветхом Завете. После того, как Адам согрешил и напрасно старался прикрыть свой грех опоясанием из смоковных листьев, пришел Господь и преподал ту же самую истину посредством предоставления невинной жертвы, чтобы доставить им одежды кожаные для прикрытия Адама и Евы. Жертва Авеля была принята, потому что он принес замещение, а не труд или жертву самого себя. Принцип заместительного искупления находится во всем Священном Писании. Позже, в изучении пасхального ангца и жертвоприношений Ветхого Завета, мы увидим эту блаженную истину. Сегодня мы не имеем только картину, мы имеем реальности. Христос умер за грехи наши. Приняли ли вы его как вашего Спасителя? Аминь.